Агрессивный тон, умышленно оскорбительный, в обычное время вызвал бы у Марианны реакцию такого же порядка. Но она понимала, что для спасения Язона ей надо растоптать свою гордость, притвориться смиренной и униженной, особенно перед монархом, который только что из-за нее был повергнут на землю. «Сир», — ласково упрекнула она, — «впервые, Ваше Величество, изволили мне сказать, что я докучаю вам. Неужели вы забыли, что я ваша верная и покорная подданная?» «Верная, я надеюсь. Но покорная ни в коем случае. Вы настоящая смутьянка, сударыня. И если бы я не отдал строгий приказ, вы бы истребили всю мою великую армию. Когда ради вас не дерутся на дуэли, то из-за вас убивают». «Это неправда!» — вскричала Марианна, охваченная негодованием более сильным, чем ее решение быть покорной. «Никогда никто не убивал из-за меня, и те, кто это утверждает, не так уж и ошибаются. Ибо если даже допустить, что ни одно преступление не было совершено в вашу честь, я надеюсь, вы не осмелитесь отрицать, что за одну ночь два человека бросили вызов друг другу, и двое других дрались из-за вас». «Не двое других, сир, а один. Один и тот же человек стал причиной двух дуэлей». Наполеон похлопал ладонью по столу. «Не пытайтесь ввести меня в заблуждение, сударыня. Я не люблю этого. Одно несомненно. Мои жандармы застали двух дуэлянтов на месте преступления у вас. Один бежал, другой не смог. С каких пор вы стали любовницей Фурнье Сарловеза?» «Я не любовница его, сир», — с отвращением сказала Марианна. «И никогда ею не была. И Ваше Величество это отлично знает, раз вам известно об очень крепких узах, связывающих его с госпожой Гамелен, моей подругой. Впрочем, я умоляю вас, Ваше Величество, оставить в покое это незначительное дело, ведь я пришла совершенно не ради него». «Но именно о нем мне хочется говорить, ибо я хочу разобраться в нем до конца. В тюрьме генерал Фурнье все время отказывается объясниться на чистоту, отстаивая глупую версию, что там было дружеское состязание с приятелем-иностранцем. Как в это можно поверить, когда Чернышов, получив приказ от князя Куракина срочно выехать с пакетом к царю, вынужден был отказаться от дуэли с этим проклятым Бофором? Не совсем подходящий момент учиться фехтованию. Итак, ворвавшиеся в ее сад той ночью жандармы опознали русского курьера, и рыцарский жест Фурнье оказался напрасным. Она подняла голову. «Значит, Ваше Величество знает, что речь шла о графе Чернышове». Наполеон адресовал ей насмешливую улыбку, в которой молодой женщине почудились дьявольские козни. «Я сомневался в этом. Но теперь, сударыня, вы внесли полную ясность». «Сир!» — возмутилась Марианна. «Обмануть, чтобы узнать правду, недостойно». «Это мне, сударыня, судить, что достойно, а что недостойно. И прошу вас понизить тон, если хотите, чтобы я выслушал вас до конца». «Теперь», — добавил он после короткого молчания, во время которого он вглядывался в покрасневшее лицо молодой женщины, «теперь я жду вашего подробного и правдивого рассказа о том, что произошло у вас той ночью. Вы слышите, я хочу знать правду, всю правду. И не вздумайте лгать, ибо я вас слишком хорошо знаю, чтобы сейчас же этого не почувствовать». Марианну охватило смятение перед открывшейся перспективой. Рассказать, что произошло в ее комнате? Представить перед этим человеком, который был у нее самым пылким возлюбленным, сцену унизительного насилия, учиненного Чернышовым? Такое испытание казалось ей выше ее сил. Но Наполеон уже вышел из-за стола вперед и оперся о него со скрещенными на груди руками, устремив на молодую женщину повелительный взгляд. «Итак, сударыня, я жду». Внезапная идея пришла Марианне в голову. Он хотел знать все, что произошло у нее той ночью. Но тогда эта неожиданная и желанная возможность рассказать ему сначала о гнусном шантаже, явившемся прелюдией к дьявольской комбинации, жертвой которой стал Язон. При этих условиях какое значение имели ее стыдливость и самолюбие? Она смело подняла голову и гордо взглянула в глаза Наполеону. «Вы хотите знать все, сир? Я скажу вам все. И клянусь памятью моей матери, что это будет только правда». Марианна начала рассказ. Сначала с трудом, стараясь найти слова простые и убедительные, но мало-помалу ее увлекла собственная драма. Ужас той июльской ночи снова завладел ею, торопя слова, отягчая их грузом тоски и стыда. Она поведала все. О сделке с Кранмером, его ложных признаниях, испытанном за жизнь Язона страхе, затем вторжении русского, пьяного до потери человеческого облика, изнасиловании и пытке, которой он ее подверг, наконец, почти сверхъестественном вмешательстве Фурнье, дуэли, появлении жандармов и оказанной генералом своему противнику помощи в бегстве, чтобы избежать нежелательных дипломатических осложнений. Император ни единого раза не прервал ее. Но по мере развития рассказа она видела, как сжимаются его челюсти, а серо-голубые глаза принимают зловещий оттенок стали. Закончив и исчерпав все силы, Марианна спрятала лицо в дрожащих руках. «Теперь вы знаете все, сир. И я утверждаю, что в моем рассказе нет ни единого лживого слова. Я хочу добавить, — заторопилась она, опустив руки, — что визит лорда Кранмера означал начало этой драмы, для которой... — Минутку. Это может обождать, — сухо оборвал Наполеон. — Вы поклялись, что это было выражением самой правды. — Я еще раз клянусь в этом, сир. — Бесполезно. Если все было так, как вы рассказали, на вашем теле должно быть доказательство, покажите его мне. Марианна внезапно покраснела до корней волос и растерянно заморгала. Вы хотите сказать, этот ожог? Но, сир, он находится на моем бедре. Так что? Разденьтесь. Прямо здесь? А почему нет? Никто не войдет. И это будет не первый раз. Мне кажется, что вы снимете одежду передо мной. Не так далеко ушло время, когда вы находили в этом даже некоторое удовольствие. Слезы выступили на глазах Марианны при упоминании таким язвительным тоном о мгновениях, которые всегда хранились у нее среди самых дорогих воспоминаний, но отныне казались частью совсем другой жизни. «Сир», — промолвила она с усилием, — это время ушло гораздо дальше, чем Ваше Величество представляет. Я не признаю такую точку зрения. Если вы хотите, чтобы я вам поверил, сударыня, надо представить мне доказательства. В противном случае вы можете уезжать. Я вас не задерживаю больше. Марианна медленно встала. Невыносимая тоска и печаль сжали ей горло, затрудняя дыхание. Неужели он так мало любил ее, что требовал от нее принести в жертву стыдливость и их прошлую любовь? Он прав, говоря, что еще недавно ей нравилось являть его взглядом свое тело, но в них было столько нежности. Но теперь он смотрел на нее так же холодно, как работорговец, оценивающий живой товар. И затем теперь появилась пропасть между женщиной из Бютара и Трианона и той, которая на тюремных досках так страстно отдалась любимому человеку, чья жизнь, может быть, зависела от этой интимной катастрофы.